«Виллисы, не Харикейны», — заметил Рузвельт. В этой реплике президента был свой смысл, далеко идущий. Как это хорошо было известно русским, «Харикейны», английские истребители, которые соответствующее ведомство Великобритании стало снимать с вооружения еще до начала войны, были отправлены в Россию в качестве щедрой помощи, почти дара британского союзника русскому. Впрочем, монополия на «Харикейны» не только у англичан. Вдруг обратил свой вопрос президент гостям, заметив, что первая его реплика о «Харикейнах» не вызвала у его русских собеседников того энтузиазма, на который президент рассчитывал. Наверное, в природе есть и американские «Харикейны», например, транспортные «Дугласы», а? Нет, к «Дугласам» у нас претензий нет, а вот у американских танков и мотор, и броня могли бы быть помощнее, заметил Литвинов, занявший место справа от президента. Каждый раз, когда Литвинову приходилось бывать у президента, он обычно сидел в этом кресле, расстояние от гостя до хозяина здесь было ближе, что, учитывая слабеющий слух Рузвельта, казалось Литвинову важным. «Как вы полагаете, Александр Александрович?» — обратился Максим Максимович к советнику. Градков сказал, что советской армии предстоят тяжелое лето и осень. Весьма возможно, немцы соберут всю свою мощь, чтобы бросить ее на весы войны. Как кажется Градко, это будет великая битва техники. В связи с этим важно, чтобы американская сторона выполнила свои обязательства по поставкам. С обстоятельностью, немногословной и точной, которая была свойственна Градко, Александр Александрович принялся излагать, как американцы выполнили обязательства по договору о поставках, имея в виду главные статьи — автомашины, самолеты, суда, стратегические материалы, продовольствие. Рузвельт слушал Градко с хмурой серьезностью. Он не впервые слушал Градко, знал систему его доводов, построенную на цифрах. Наверное, эта система была рациональна и неотвратима, лишала оппонента контрдоводов. Этот дипломат-экономист привнес в дипломатию нечто такое, что делало проблему не очень дискутабельной. Цифры как бы говорили из-за оппонента. Договор предусматривал энное количество, Россия получила лишь треть. Все ясно. Синяя записная книжка Градко, в которой с необыкновенной последовательностью шли записи советника, дающие представление об американских поставках, на каком-то этапе беседы извлекалась из бокового кармана и клалась рядом, свидетельствуя, если вы не вняли доводу, к которому обратился ваш собеседник, есть возможность назвать цифру. Эту синюю книжку в рубчатой клеенчатой обложке, туго сшитую и по виду приятно весомую, Рузвельт должен был запомнить по своим прежним беседам с Градко. Президент знал, что в книжке есть все, что необходимо Градко для подтверждения просьбы русских, поэтому лучше, если собеседник президента в книжке не копался. Можно допустить, что Градко догадывался, какие ассоциации мог вызвать один вид синей книжки у президента, и предпочитал обращаться к ней нечасто. Дождь прошел, глянуло солнце, диковинно преломившись. Рузвельт снял пенсне и поднес его к солнечному лучику, лежащему на столе. Шлифованное стекло ухватило лучик и бросило его на стену. «Вы только что из России?» — обратился президент к Бардину. «Вы видели фронт в последние месяцы?» Егор Иванович встревожился. То, что вопрос был обращен не к Литвинову и Градко, а к нему, свидетельствовало, что беседа вдруг пошла непроторенной тропой. «Да, я видел фронт», — сказал Бардин. Президент все еще играл пенсне, и лучик на стене контролировал каждое его движение. Едва видимое, оно в отражении становилось заметным. «Когда вы едете фронтовыми дорогами?» Очевидно, техника, поставленная Штатами, не очень-то бросается в глаза, а? Ну, сознайтесь, не очень-то. Отвечайте, вы меня не обидите. «Могла бы быть приметнее», — ответил Бардин. «Приметнее, значит?» «Хорошо. К произнес Рузвельт, и непонятно было, что же хорошо. Казалось, реплика Егора Ивановича должна была не очень воодушевить президента. Следовательно, если наша техника не так видна на русских дорогах, как нам бы хотелось, значит, ее доля не столь велика? Так? Да, разумеется, согласился Бардин, не было резона отрицать очевидное. При этом рост русского военного производства идет много быстрее роста наших поставок. Не так ли?